«Забавно», — сказала я, когда мы миновали вершину небольшого холма и стали спускаться к дому. «Я как раз собиралась задать тебе те же самые вопросы. Счастлив ли ты здесь после той жизни, которую вел во Франции?» Он улыбнулся в ответ и задумчиво посмотрел на трехэтажный дом из белого камня, отливающий золотом в лучах заходящего солнца. «Но ведь здесь мой дом, Саксоночка. Мое место здесь». Я мягко коснулась его руки. «Ты хочешь сказать, что это твое родовое поместье?» Он глубоко вздохнул и положил руку на деревянный забор, огораживавший ближайшее к дому поле. «Не совсем так, Саксоночка. По праву этот дом должен был принадлежать Уилли. Если бы он был жив, я бы, скорее всего, стал солдатом, а может быть, купцом, как Джаред». Уилли, старший брат Джейми, умер от оспы, когда ему было 11 лет, и таким образом наследником Лалиброха стал его младший брат, 6-летний Джейми. Он передернул плечами, как бы пытаясь освободиться от тесной рубашки. Это был характерный для Джейми жест в минуты душевной тревоги и сомнений. Я уже многие месяцы не замечала его. Уилли умер, а я стал лэрдом. Он взглянул на меня, слегка смутившись, потом полез в свою кожаную сумку и вынул из нее маленькую змейку, искусно вырезанную из вишневого дерева. Змейку вырезал Уилли и преподнес ее Джейми в день рождения. Сейчас змейка лежала у него на ладони. Головка змейки была повернута назад, как будто она удивленно рассматривала свой хвост. Джейми задумчиво погладил змейку. От прикосновения дерево зашевелилось, переливаясь мягким светом. «Я иногда мысленно беседую с Уилли», — сказал Джейми, слегка подбрасывая змейку на руке. «Если бы ты был жив, брат, и был бы лэрдом, ты бы вел хозяйство, как я, или как-то иначе?» Он взглянул на меня и слегка покраснел. «Это очень глупо с моей стороны, а?» «Нет, я коснулась гладкой головки змеи кончиками пальцев». С дальнего поля послышался чей-то звонкий смех. Он прозвучал в вечернем воздухе, подобно тронутой ветром струне. «Я часто делаю то же самое», — мягко сказала я после короткой паузы. «Разговариваю с дядей Лэмом или с родителями, особенно с мамой. Я не очень часто думала о ней, когда была маленькой, только иногда видела во сне какую-то ласковую нежную женщину с приятным певучим голосом. Но во время болезни, когда у меня был жар, порой мне казалось, что она со мной рядом. Меня захлестнула внезапно нахлынувшая волна горестных воспоминаний. Воспоминания о потерях совсем недавних и давнишних. Джейми нежно коснулся моего лица, смахнув слезинку, появившуюся в уголке глаза. «Мне порой кажется, что мертвые так же любят нас, как мы любим их», — тихо сказал Джейми. «Пойдем, Саксоночка, прогуляемся перед обедом». «Я знаю, что ты имеешь в виду, Саксоночка», — продолжал Джейми. «Иногда где-нибудь в поле или на ферме я вдруг слышу голос отца, хотя в тот момент даже и не думаю о нем. Мне кажется, я слышу, как он разговаривает с кем-то, смеется или успокаивает лошадь у меня за спиной». Он улыбнулся и кивнул в сторону пашни, расстилавшейся перед нами. «Как ни странно, чаще всего я слышу его голос именно здесь. Правда? И что же он говорит?» «Обычно, если ты проходишь мимо Джейми, остановись и постой здесь. Что-то в этом роде». Мы засмеялись и остановились, облокотившись о забор. Джейми провел рукой по ветхому дереву. Лазая через забор, мы постоянно загоняли себе занозы, так что приходилось просить миссис Крук или Дженни вытащить их, а заодно и выслушать очередную нотацию. Я посмотрела в сторону дома, где уже зажгли свечи. В окнах кухни виднелись фигуры хлопотавших на кухне миссис Крук и горничных, занятых приготовлениями к обеду. Вдруг в одном из окон гостиной четко обозначился силуэт высокой статной мужской фигуры. Это был Айен. Он постоял минуту, затем задернул занавеси. «Я всегда радовался, когда Айен был рядом», — сказал Джейми, продолжая смотреть в сторону дома. «Особенно, когда нас заставали за какой-нибудь проказой, а потом всыпали за это». «На миру и смерть красна», — заметила я с улыбкой. «Отчасти, я не чувствовал себя таким уж чудовищным нечестивцем, когда мы бедокурили вдвоем. Тяжесть вины делилась на двоих. Но главное, потом, когда дело доходило до разборок, я мог целиком положиться на него. Чего-чего, а шуму будет с избытком». «Ты хочешь сказать, что он плакал и оправдывался?» «Да он не просто плакал, он выл и вытворял что-нибудь совершенно невероятное, так что и мне уже тоже не было стыдно плакать. Я изо всех сил крепился, стараясь не плакать, но мне не всегда это удавалось. Если отец считал, что я заслужил порку, он осуществлял ее тщательно, как делал любую другую работу. Да и у отца Айна была тяжелая рука». «Послушай», — сказала я, — «мне вдруг пришло в голову, а почему отец порол тебя именно здесь, у забора? Разве мало места в доме или на ферме?» Джейми помолчал с минуту, потом снова передернул плечами. «Я никогда не спрашивал его об этом, но, думаю, в данном случае в его поведении было нечто от короля Франции». «Короля Франции?» — удивленно воскликнула я. «Ну да», — сухо пояснил Джейми, — «своеобразный ритуал, наподобие того, как тот умывается, одевается, карает и так далее. Но так или иначе, весьма неприятно стоять перед одним из фермеров и объяснять, за что тебе предстоит порка по голой заднице». «Бедняжка», — сочувственно проговорила я, — «наверное, он поступал так, потому что тебе предстояло в будущем стать лэрдом. Он, так сказать, играл на публику?» «По-видимому, так. И еще он хотел показать всем, что превыше всего ставит справедливость».